Предлагаем вашему вниманию проповедь архимандрита Амвросия Юрасова о мире с ближними. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы вчера вечером говорили о том, как избавиться от гнева, раздражения и обиды, потому что в Царстве Небесном ни одного человека не будет злого. Там только кроткие, смиренные, послушные. Все, кто живут по своей воле, они очень раздраженные. Те, которые слушаются, они уже не раздражаются. Они по своей воле уже не живут. Они живут по воле Божией. Все то, что с ними случается, они знают, что это Господь попускает. И вот когда нашелся обидчик, сильно нам досаждает, обижает, то в это время не надо думать, чем же ему отплатить, какое ему зло сделать. А наоборот, надо думать, что дьявол через него действует, досаждает нам. И надо думать, какое же доброе дело ему сделать. И когда он нас обижает, ругает, то надо считать, что за грехи мои мне-то мало. Мне нужно больше. И вот когда мы будем желать большее испытание, тогда вот малая скорбь или обида, она этим желанием вытесняется. И тогда душа успокаивается. В жизни очень много бывает случаев неприятных. И все это мигом пройдет, если мы с вами особое внимание обратим. Если мы с вами будем на все особо реагировать, особо внимание обращать, что нас обижают, нас оскорбляют, проживем тысячи лет, никогда душа не успокоится, не умиротворится. Если нам человек сделал зло, то надо постараться сделать ему добро. Обязательно надо дать ему что-то хорошее. И говорить о нем всем только хорошее. Возьмите маленький пример. Когда собака набросилась на человека, если он возьмет камень и бросит в собаку, то этот камень пролетает мимо ее, и она бежит за этим камнем и хватает его. А при чем здесь камень? Камень здесь не виноват. Виноват тот, который его бросил. И так точно бывает в жизни, что дьявол действует через немощи человека. Он бросает его к нам, и мы ближнего начинаем оскорблять и обижать. А виноват этот дьявол. Он его настраивает против нас, чтобы нас оскорбить и обидеть. Вся жизнь проходит наша в искушениях. И самое главное, если человек во всех искушениях выйдет победителем, то Господь такой душе дает за победу награду, вечную жизнь. Есть такой сорт людей, которых вообще никогда человек не трогает, а он сам бунтует, в истерику входит, недовольствует. Его никто не трогает. Он сам скорби из пальца высасывает, придумывает. Хотя внешне все нормально, все спокойно. Но весь бунт происходит с головы. Ум наш, он бесплотный, и дьявол бесплотный. Он постоянно будоражит нашим умом, а мы думаем, что это наши мысли. И от этого душа неспокойна, постоянно волнуется. Хотя внешне все мирно, спокойно. И вот самое главное, всем надо помнить, что если у нас внутри нет спокоя, нет мира, не надо в этом обвинять никого. Виноваты мы сами. Жизнь идет наша особым путем. Самое главное, если мы всецело отдадимся Богу, то сам Бог в нас действует. А когда мы не даемся волю и в руки Божьи, тогда мы живем по своей воле, и тогда наша душа неспокойная. Смотрите, человек грешит, Господь его долго-долго терпит и являет ему свои милости, оказывает свою любовь. Человек все грешит и грешит, и порой и грешит. И 10 лет, и 15, и 40 лет, а Господь все терпит. Как-то ко мне одна женщина пришла и говорит, что я уверовала Бога, но мне захотелось погрешить. И Господь меня терпел и 10 лет, и 15 лет. А потом терпение Божие кончилось. Конечно, оно не кончилось, терпение Божие, а просто время пришло, чтобы человека вразумить. И вот я пошла к подруге своей, которая была крановщицей, на большом кране высоко, ее кабина. И этот кран стоял в тупике, оставался метр еще до предела. Я зашла между краном и тупиком, чтобы ей возвестить, что я пришла. А в это время кран включился и назад меня прижал. И как раз в то место прижал, которым я любила грешить, и мои косточки захрустели. Но не до предела. Господь оставил для покаяния. И кран когда отошел, я упала. И 3 года лежала в больнице. Мучилась. Господь меня помиловал. И в этом не надо было никого обвинять. Ни подругу. Пришло время, надо было за грехи пострадать. Знаете, Господь, Он таков велик. Это же полнота любви. И Он нас так любит, что в истории человечества ни одна мать еще свое дитя не любила, как Он нас любит. Мы порой так безумно становимся, даем свободу своим страстям, грешим, хотя, может быть, и каемся, но опять грешим. И вот чтобы за наши грехи вечно нам не мучиться, Господь нам попускает всякого рода испытания, искушения. Как бы вот эти страдания, будущие наших адских мук, облегчить или снять. И человеку посылаются всякого рода испытания. Порой болезни, и поношения, и оскорбления, и всякие в жизни беды бывают. Для того, чтобы облегчить нашу будущую жизнь. И нас вразумить. И порой, когда человек в семье грешит, не только сам страдает, но вся семья страдает. Потому что грех, он распространяется на всех. Потому что семья – это малая церковь. Это тело. Один грешит, все страдают. Так и мы читаем в Священном Писании. Если один член в теле больной, то все тело страдает. Самое главное, нельзя мстить никому и ни о ком плохой не думать и никого не обвинять. Сегодня в Евангелии читалось о том, как царь захотел рассчитаться со своими должниками. Призывает одного должника, который много должен был, и просит долг отдать. А он говорит, у меня нет. Потерпи на мне. Придет время, я рассчитаюсь с тобой. И царь простил ему и отпустил его с миром. Когда же он увидел своего должника, схватил его за грудь, стал его так трясти, отдавай долг. А тот упал ему в ноги и говорит, потерпи, брат, на мне, я тебе все верну. А долг там был небольшой. И думаете, что же должник сделал своему должнику? Он его схватил и посадил в темницу. И когда об этом узнали, как жестоко поступил этот человек со своим должником, это дошло к царю, и он говорит ему, Я тебе просил долг. А почему ты не просил долг своему должнику? Почему ты так с ним сурово поступил? И сказал, чтобы его строго наказали. Вот эту притчу Господь нам показывает. Он нам прощает страшные тяжелые грехи. А если кто против нас согрешил, то мы готовы этого человека стереть порошок. И такую будем иметь на него злобу, и готовы его растерзать. И вот Господь говорит, какой меры меряешь, такой тебе возмерится. Если мы ближнего прощаем во всем, то и Господь нам простит во всем. Если мы будем за всякие мелочи придираться к ближнему, то и Господь точно так же поступит с нами. Ведь есть глупые родители, они своих детей так избивают за всякую малую проступность. И думают, этим они воспитывают детей своих. А у детей внутри рождается совсем иное. Злоба и ярость на своих родителей. Они их не любят. И когда приходит время старости, они их отвозят в дом престарелых, и для приличия раз в год придут, и то хорошо. Если детей воспитывать, ведь знаете, ребенок еще не восстановился, ему порой одно и то же надо говорить каждый день по 100 раз, пока это у него зацепится сознание. И он себе возьмет в руки. И это надо говорить не со злом, не от сердца, а говорить с любовью. Потому что апостолы весь мир язычески поставили на колени перед Христом, не с оружием в руках, как это делают протестанты-католики, которые нанимают уголовные элементы и по всей Украине ездят в автобусах, избивают православных насильным путем, отнимают храмы. Это сатанинский дух, хотя они сами это не делают, но они делают руками уголовных элементов. Но апостолы так не делали. Они весь мир покорили любовью. И мы должны с вами православными быть настоящими. И чтобы отличаться от людей, которые еще не знают Бога, любовью к Богу и любовью к ближним. Чтобы наша жизнь была святая. И христианин считается тот, как Христос говорит, если соль потеряет свое качество, оно выбрасывается, высыпается на тротуар, и люди ходят по этой соли, потому что она непригодна. И так христианин, если он верит, и в нем нет любви, то мы соль, которая не имеет соли. Если мы будем ангельским голосом говорить, будем знать все пророчество, раздадим все имение, отдадим свое тело на сожжение, если у нас к ближнему нет любви, все это ничто. И вот та душа, которая особо внимание обратила на свой характер, и не дает своим устам произносить всякую скверну, всякий гнев, раздражение, то в такой душе Дух Святой живет, и душа умиротворяется, начинается радость, начинается жизнь. А та душонка, которая постоянно дает свободу языку своему, эта душа в себя вселяет злого духа, и злой дух постоянно действует через этого человека на всех окружающих. И мы не должны себя ни в чем не оправдывать, что вот она виновата, она не воспитана, мы сами не воспитаны, сами раздражены, сами злые, и поэтому мы ищем виновных, а виноваты мы сами. Если мы будем внимание обращать на все недостатки людей, то можно за несколько дней с ума сойти. Надо сохранить душевный мир, и как преподобный Серафим Саровский говорит, спасай себя, и вокруг тебя тысячи спасутся. То есть стяжи благодать Духа Святаго, и вокруг тебя тысячи спасутся. Аминь. Вы слышали проповедь архимандрита Амвросия Юраса. Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи!